Дорогие друзья, вы слушаете литературную радиопрограмму. Сегодня мы продолжим с вами чтение книги «Свет с небес». Часть третья. В этот вечер, как и всегда, Анна приготовила Иосифу постель, и они вместе помолились. «А теперь, Иосиф, ты пойдешь, я думаю, спать наверх. У нас сегодня прибудет кто-то. Для кого нам понадобится твоя кроватка?» «Моя кроватка?» «Да, мой дорогой». «Но для кого же?» «Это ты увидишь завтра утром». «Но, мама, пусть он лучше спит наверху, там так темно». «Я знаю, мой милый, но тебе ведь уже 4,5 года. Я отведу тебя наверх и уложу». «Ах, мама, мне здесь рядом с тобой больше нравится. Разве ты это не знаешь?» «Я знаю, сынок, знаю. Но сегодня ночью ты должен спать наверху. Ирни там уже спит, прямо напротив. Пойдем». Иосиф очень старался не расстраиваться и сдержать слезы. Но они текли сами собой. Губы его дрожали, и он вдруг громко расплакался. «Что это здесь за театр?» И отец Иосифа тяжелыми шагами пересек комнату. «Ах, Беннет, он боится идти наверх». «Боится? Чего еще? Пойдем со мной и покажи мне, чего ты боишься». Он потащил Иосифа наверх. «А теперь ты перестанешь реветь и пойдешь спать». Так Иосиф остался в темной большой комнате один. Он отыскал свою постель. Она показалась ему на ощупь какой-то влажной. Иосиф весь дрожал от холода и страха. Был субботний вечер. Ирни уехал в город и, конечно, вернется поздно. Иосиф по-детски, наивно и просто помолился и попросил Бога, чтобы он помог ему не бояться и поскорее заснуть. Когда Иосиф снова проснулся, никто не знал. Но когда первые лучи солнца прокрались в комнату, он уже стоял возле кровати матери и, осторожно притронувшись рукой к ее теплой щеке, тихо произнес: «Мне не нравится наверху, мама». «Не нравится?» «Нет, и я не хочу больше никогда спать наверху, никогда». «Но, Иосиф, пойди посмотри. Кто там в твоей кроватке в уголке лежит?» «Что там лежит, мама?» «Вчера вечером, сынок, у тебя появилась маленькая сестренка. Иосиф, она будет теперь всегда с нами. Наконец-то у тебя есть с кем играть». «Но она мне не нужна. Я хочу сам спать в моей кроватке. Я не хочу спать без тебя там наверху». «Бедненький ты мой». Анна притянула сына к себе, крепко обняла и погладила. Ей вспомнилось, как неохотно она сама, когда ей было 7 лет, шла вечером наверх, хотя была не одна, а с сестрой. Поэтому желание ее сына было так близко и понятно ее материнскому сердцу. «А теперь, сынок, ты пойдешь с тетей, и она тебя оденет. А может, ты с этим и сам справишься? В конце концов, тебе уже 4,5, и ты хороший большой мальчик. А ну, попробуй-ка одеться сам. Мой дорогой, тетя несколько недель будет нам помогать в нашей домашней работе, а если ты будешь сам за собой ухаживать, даже завязывать ботинки, то это будет очень хорошо». Иосиф уже имел случай и не раз познакомиться со своей тетей и тут же заключил, что ему, пожалуй, лучше одеваться самому. Он как раз натягивал себе через голову свою синюю фланелевую рубашку, когда в дверях появилась тетя. Да, без сомнения, это была она. Иосиф эту тетю уже не раз видел, и она производила на него неизгладимое впечатление, потому что как-то очень отличалась от всех знакомых ему женщин. Она была высокой и тощей. Пряди ее седых волос были с висков строго зачесаны назад и стянуты в тугой узел. Но что особенно привлекало внимание Иосифа? На ее лице была бородавка величиной со спелую ежевичину. Она пристроилась на левой стороне ее носа. Тетю с ног до головы прикрывал длинный широкий фартук, из-под которого торчали лишь ее черные лакированные туфли. Ее плечи были постоянно прикрыты серой шерстяной шалью, на которой многие кисти отсутствовали. Также недоставало ей и нескольких зубов. Она направила на Иосифа пронизывающий взгляд своих серых глаз, которые здесь, в помещении даже, казались зеленоватыми, подняла вверх свой костлявый палец и объявила не совсем доброжелательным голосом. «Иосиф, это прекрасно, что ты сам одеваешься, потому что у меня на это не будет никакого времени. И я хочу тебе еще что-то сказать. Меня зовут Гепси Миртли. Почему мои родители меня постоянно только Гепси звали, я тебе тоже сказать не могу. Я твоего отца уже неоднократно просила называть меня Миртли, но он говорит, что он меня лишь помнит как Гепси. Я хочу, чтобы ты это время, пока я буду здесь, называл меня тетя Миртли. Ты меня понял?» Иосиф смотрел на ее большой костлявый палец и на мгновение забыл, что он как раз хотел застегнуть свою рубашку. Забыл, где он находится и что он этой ночью должен был спать наверху. Иосиф не знал, что ему нужно делать. Что же она от него хочет? «Иосиф, скажи «да» тете Миртли, я попробую», – посоветовала ему мама. «Да, тетя Миртли», – повторил Иосиф тихо и часто-часто заморгал глазами. «Значит, это и есть та гостья, о которой ему вчера вечером сообщила мать?» Ребенок вдруг жалобно заплакал, и взгляд Иосифа забегал между тетей Гепси и кроваткой в углу комнаты. «Мама, я не хочу, чтобы ты ее брала к себе», — зашептал он и спрятал свое лицо в подушку возле нее. «Ты хочешь сказать твою маленькую сестренку?» – Я ее не люблю. Я хочу снова спать в своей кроватке. Я не хочу лежать там наверху, один в комнате, в темноте. И эту женщину там я тоже не люблю. Я не хочу, чтобы она завязывала мне ботинки. Ну-ну, Иосиф, ласково возразила ему мама и обняла его за плечи. Она сейчас ушла на кухню. Надень свои ботинки и подними одну за другой свои ножки мне сюда повыше. Я тебе их завяжу. Будь теперь хорошим мальчиком и всегда со своей тетей разговаривай вежливо. Она не останется здесь надолго. Она старшая сестра твоего отца, Иосиф, и мы должны по возможности относиться к ней с почтением. Твой отец попросил ее приехать, и мы должны с этим считаться. Она поджарит тебе яичницу и приготовит бутерброд. Прежде чем ты начнешь кушать, наклони голову и произнеси молитву благодарности. И не забудь говорить слова «пожалуйста» и «спасибо». Если она тебя о чем-нибудь спросит, чего ты не знаешь, иди ко мне и спроси. А теперь давай одевай свою кофточку, я тебе ее застегну. Я уверена, Иосиф, что твоя маленькая сестренка поможет тебе стать счастливее. А ты знаешь, как ее зовут? Ее зовут Виргиния. Я целый день буду грустный, мама. Почему же? Мне так хочется снова вернуться в свою кроватку. Кровать наверху слишком большая и холодная. И когда я просыпаюсь, я не вижу тебя. Ну, Иосиф, ты же знаешь, что Бог тебя всегда видит. И в темноте, мама? Да, и в темноте, мой дорогой. У него что, всегда свет с собой? Иосиф продел одну ногу в штанину. Однажды ты это будешь лучше понимать, мой любимый. Бог сам есть свет, и для него вообще не существует никакой темноты. Тетя Гепси пришла в этот дом не потому, что она искала себе занятий. Плата, которую брат ей предложил, конечно, не стоила той большой работы, что ей придется выполнять, думала она про себя. И он ее заранее предупредил, что он мог бы взять, как это уже было, на помощь себе молодую девушку, но она, скорее всего, не сможет печь хлеб такой, какой ему нравился бы. И вообще, это святая обязанность его сестры ему помочь, даже если он не сможет платить ей больше, чем 40 центов в день. «Беннет», — сказала она, — «если я буду еще и работать у тебя во дворе и доить, то я приеду лишь в том случае, если ты будешь платить мне не менее, чем 60 центов в день. У меня уже более 5 недель невралгия правой руки и предплечья. Может, это и неврит, я это тебе точно сказать не могу. Но что-то из двух – это точно. И поэтому при всех обстоятельствах мне нужно быть в тепле. Будет ли у тебя достаточно дров для отопления, если я соглашусь поехать с тобой?» «О, Гепси! У меня топки столько, сколько женщине для себя одной не потребуется. Но мой слуга недоволен, если в кухне во время еды слишком жарко. Он горячий крови человек», — заверил ее Беннет. Но Гепси возразила резким, готовым к нападению тоном. «Вот что, твой слуга и я в этом случае не идем в сравнение. Пусть это тебе будет ясно с самого начала, Беннет. Если я приеду, то в доме должно быть тепло. И чтобы это именно так и было, это будет тогда моя забота». «Хорошо, хорошо, Гепси. Пододень 3-4 рубашки, надень твои высокие на зашнуровке ботинки и возьми с собою одну из твоих больших шерстяных шалей». «Беннет, значит ли это, что мне надо ехать с тобой сейчас же?» «Да, сейчас же». Таким образом, тетя Гипси оказалась этим утром на кухне своего брата и стояла немного утомленная, немного рассерженная, немного нервная, немного растерянная. Две вещи с самого начала не понравились тете Гипси и заслуживали, по ее мнению, всяческого порицания. Это великовозрастный неуклюжий слуга с черной бородой и усами и желтая кошка. Тетя Гипси питала острую неприязнь ко всем кошкам, а к желтым в особенности. С таким же отвращением она относилась к мужчинам с бородой. Усы Ирни свисали прямо в чашку кофе. Во время первого же завтрака тетя Гипси тайно для себя решила, что всю посуду, которой пользуется слуга, она будет не только отдельно мыть, но и вытирать отдельным полотенцем. Кроме того, она сразу же пометила его чашку, повязав на его ручке красную нитку. Так что она могла быть совсем уверена, что никогда не ошибется и не будет пить из его чашки. Она даже выделила для его посуды отдельный угол в шкафу. Ирни находился на ферме только потому, что он здесь работал, только по необходимости. Он не признавал Бога. Но он и Беннет терпели друг друга. Он всегда был в какой-то нерешительности, когда его хозяин склонял голову для тихой молитвы. Он молча, без возражения, исполнял, что ему поручалось, и почти никогда не задавал вопросов. Но когда Ирни в первый раз встретился с сестрой Беннета, с тетей Гипси, в нем вся внутренность восстала против нее, как и в ней против него. Их антипатия происходила из противоположности их натур. Хотя никто из них не сказал друг другу ни слова, они оба отчетливо чувствовали это. Тетя Гипси склоняла свою голову в молитве в два раза дольше, чем Беннет. И оба мужчины считали неудобным для себя начинать кушать прежде, чем она подаст об этом знак. Ирни слышал, как Беннет внятно втягивал в себя воздух, а Беннет слышал, как еще внятнее это делал Ирни. Во время всей трапезы в воздухе висело невеселое напряжение, потому что никто из них троих не знал, о чем говорить. Пока Беннет раздумывал о своих важных секретах, Ирни, почти не поднимая глаз, ел свою овсянку. Тетя Гипси, как всегда, выглядела угрюмой и недовольной. Ирни, прежде чем намазать себе бутерброд, вытер пот со лба. Тетя Гипси крепче затянула на себе шерстяную шаль. Она была уверена, что он изображает, что ему жарко, лишь для того, чтобы ее позлить. Разве мог кто-либо сказать, что в кухне тепло? Занятая домашними делами, тетя Гепси целый день бегала туда-сюда, что-то прибирала и потихоньку про себя ругалась. Печальный маленький мальчик снова пошел в этот вечер наверх. Когда он попытался протестовать, его тут же побили, и он должен был идти наверх немедленно. Анна сочувствовала ему и втайне вытирала слезы, когда слышала над собой, как его босые ножки шлепали по деревянному полу. «Любящий Господь! Освети ему эту комнату этим вечером, дай ему спокойного сна, отведи от него всякие страхи», — молилась мать за своего сына. Эти 20 дней, в которые тетя Гепси в доме своего брата вела хозяйство, не были длиннее, чем дни в любое другое время. Но для Иосифа они продолжались целую вечность. Что бы он ни делал, все было плохо. С утра до вечера он слышал одно и то же. «Это нельзя делать! И то нельзя делать!» Дошло до того, что когда он вечером опускался на колени для молитвы, он ждал, что ее голос ему скажет. «Нет, Иосиф, так молиться нельзя! Это нельзя делать!» Лишь один единственный раз Иосифу удалось вызвать у своей тети улыбку. Да, она даже громко рассмеялась. Иосиф был так удивлен, что убежал к своей матери и сказал: «Мама, она смеялась так?» И он выдавил откуда-то из гортани смешное, короткое кудахтанье. «Правда, мама, я это слышал. Она стояла на кухне у окна». «Скажи мне, Иосиф, что случилось?» «Но ты же знаешь, что наш Тебби всегда спит на подоконнике возле печки и издает какие-то звуки». «Ты хочешь сказать, он урчит?» «Ну да, и тетя Гепси сказала, что она это терпеть не может. Поэтому я принес бутылку с растительным маслом и налил кошке в ухо несколько капель». «Что ты сделал? Ты на самом деле это сделал?» «Ну да. Я ей сначала одно ухо смазал, потом второе. И когда тетя меня спросила, что я делаю, я ей сказал, что я кошку смазываю, чтобы она спокойнее бегала. Понимаешь, мама? Вначале она меня понимала. Потом она громко рассмеялась и сказала: «Это ты можешь попробовать сделать и со своей маленькой сестренкой, когда она начнет кричать». Но ты же это никогда бы не сделал, не правда ли, Иосиф?» «Ну нет, мама, не сделал бы, если ты говоришь, что не надо. Или надо, мама?» «Ну нет, конечно же нет». «А вообще наша малышка не кричит, правда, мама?» «Нет, так нельзя сказать, что не кричит. А ты теперь уже очень любишь свою сестренку?» «Да». «А ты уже больше не боишься идти наверх спать?» «Нет, я больше не боюсь, потому что ты же сказала мне, что Бог меня всегда своим светом видит. Да и Ирни приходит каждый вечер ко мне, что-нибудь рассказывает или держит меня за руку, пока я усну. Он к тебе приходит? Да, и я ему тоже что-нибудь рассказываю. А что же ты ему рассказываешь, Иосиф? Ну, про моего доброго отца, и как он сильно меня любит, и как он меня никогда не колотит за то, что я не закрыл ворота, хотя я их закрывал, и что он нас всех видит. Это ты ему рассказываешь? Ну да, и он мне сказал, что не знает, правда все это или нет. Так он и сказал? Да, и он сказал, чтобы я все верил, что ты мне говоришь, потому что ты хорошая. Так Ирни сказал? Ну да. Наконец наступил день, когда тетя Гепси, она продолжала настаивать на том, чтобы ее называли вторым именем Миртли, снова возвращалась в свой, находящийся на расстоянии 10 километров от усадьбы брата, дом. Она надела свои чистые рубашки, поверх них длинное, почти до пяток платье и завязала на шею две шали. В руках она сжимала свою черную сумку, в которой лежали ее заработанные за 25 дней 8 долларов. Тетя Гепси стала говорить первая, когда они отъехали около километра от дома. Беннет! Есть кое-что, что меня очень разочаровало. И что это такое? Что ты меня все время Гепси называл? Ведь я тебя так просила называть меня Миртли. Но дело просто в том, Гепси, что ты свою просьбу высказала слишком поздно. Для меня ты уже 40 лет, Гепси, и я просто уже не могу называть тебя иначе. Для всех у нас дома ты всегда была Гепси, и я не могу понять, почему ты теперь хочешь изменить. Ведь я тебя так звал с самого того времени, как начал разговаривать. А Иосиф меня все время, исключая нескольких раз, называл тетя Миртли. Эти несколько раз он назвал меня ты. Я думаю, что если бы ты настоял, он бы меня и эти несколько раз правильно называл. Может быть, Гепси. Но я просто не вижу на то никакой причины. Как гроздь винограда повисли женщины на Ане, которая остановилась в переднем помещении церкви. Все хотели хоть краем глаза взглянуть на ее малышку. Статная, но предрасположенная к полноте тетушка Ира, наверное, самая говорливая среди женщин, с любовью провела своими полными пальцами по головке Иосифа, говоря: «Какая у тебя славная малышка!» «Вы так считаете?» Улыбнулась Аня, и теплое, счастливое чувство наполнило ее сердце. «Ну, конечно же, конечно, я говорю это вполне искренне. Да это и так ясно. А Иосиф-то, Иосиф уже подрос в крепенького маленького мужичка. Такое милое, нежное личико и такие выразительные глаза. Не знаю, встречала ли я когда раньше ребенка в его возрасте и такого развитого? Ты, наверное, со страхом вспоминаешь то время, когда он так сильно болел». «О да, я каждый день благодарила Бога, что он оставил мне его в живых, дорогая тетушка Ира». «Он для своего возраста немного худенький, правда?» Женщина все продолжала любовно гладить Иосифа по голове. «Да, слишком худенький». «Вообще-то он на что-нибудь жалуется?» «Да нет, он чувствует себя хорошо. Конечно, он не такой крепкий, но некоторые мальчики в его возрасте...» Аня не хотела говорить, что ее сын, однако, работает вдвое больше, чем другие мальчики в его годы. И ей не хотелось вспоминать о том, что ее сын часто, очень часто получает от отца жестокие наказания, до того, что он с тоской смотрит на каждого, кто уделяет ему хоть немного дружелюбного внимания. Она не хотела также говорить, что и она очень тоскует хотя бы о крошечке любви и все свои чувства дарит своему Иосифу. Аня относилась к числу женщин, которые не говорили друг с другом о таких вещах. Вот поэтому никто об этом и не знал. Никто из женщин, кто были к ней близки и не подозревали, что оба эти чудесных ребенка своим отцом отвергнуты. И зачем она станет им об этом рассказывать? «Анна, какой у тебя чудесный малыш! А сколько же тебе лет, Иосиф?» «В мой следующий день рождения мне исполнится 5». Он поднял свою головку и посмотрел над ней. На лице его сияла безвинная, почти неземная улыбка. «Господь тебя благослови, мой маленький мужичок», — сказала тетушка Ира. «Откуда согруюсь я? Кроме где искать спасенье? Где найдет душа моя? Все прегрешения и в число детей принять во тьме скорби утешение. И в число детей принять во тьме скорби утешение. У маленькой Виргинии была белая кожица, нежные черты лица и голубые-голубые глазки, как два цветка незабудки. Луис и Релей вместе с Беннетом уже вышли из церкви и ждали Аню с детьми у дверей церкви. «Не спешите уходить!» Засмеялась Луис, и на щеках ее появились две голубые ямки. «Мы тоже хотим полюбоваться твоей малышкой. Какая же она хорошенькая! Она когда-нибудь станет второй Анной? Это уже и сейчас ясно видно. Да, Беннет?» Луис, улыбаясь, смотрела на него со стороны. Ее обворожительная улыбка вызвала у Беннета доброжелательный ответ. «Да, она сейчас уже похожа на Анну», — улыбаясь, сказал Беннет, обнажая ряд ровных зубов. Он был так красив в своем новом костюме и новой черной шляпе. «Наверное, ты очень счастлив!» Релей похлопал Беннета по плечу. «Почему это я счастлив?» — удивленно спросил Беннет. «Но ты же в своем новом костюме? Да ты не смущайся, все в порядке, Беннет!» Релей еще два раза хлопнул его по плечу. «Совсем неплохо быть отцом. Во всяком случае, мы вас обоих от души поздравляем. Анна, дети тоже хотят увидеть малышку. А потом нам надо идти. Мы сегодня приглашены в гости». «А мы вас сердечно приглашаем к нам в следующее воскресенье», — добавила Луис, застегивая свое пальто. Анна посмотрела на Беннета, согласится ли он. Он слегка кивнул. С горящим сердцем смотрела Анна вслед счастливой паре, которая направилась к своей повозке, и спрашивала себя: дано ли ей будет когда-нибудь испытать такое счастье, чтобы Беннет с такой же любовью держал за руки Иосифа и Виргинию, с какой это делает сейчас Релей? Почему Беннет в это мгновение не испытывал тех же чувств, сказать трудно. Скорее всего, у него в мыслях было совсем другое. «Должно быть, Релей немало заплатил за этого коня. И как Луис и Релей могут выглядеть такими счастливыми, если их финансовые дела идут все хуже и хуже?» — пробурчал Беннет. Следующий, кто спешил к ним из-за угла церкви, была Лотти. В руках она сжимала Библию и свою сумочку, которая всегда была с ней. «Подожди еще минуточку, Аня. Я ведь тоже хочу увидеть маленькую сестренку Иосифа. Он мне сегодня утром во время библейского часа так много о ней рассказывал. Правда, Иосиф? Он в нашем классе воскресной школы прекрасный ученик, Аня. Иногда его способности меня просто пугают. Так он умеет все продумать и объяснить. Я уверена, вы дома ему библейские уроки даете. Мне его просто не хватает, когда он почему-либо отсутствует. Он мне рассказал, как он вначале боялся идти наверх и...» «Анна, теперь нам надо идти», — прервал Беннет Лотти. Он, казалось, начал тяготиться этим разговором и нервничать. «Ой, извините, пожалуйста, Беннет, я не хотела вас задерживать, да и ребенок может простудиться. У вас хорошенькая, миленькая дочурка. И мне очень хотелось сказать вам обоим, что Иосиф просто замечательный ребенок». Большое спасибо, Лотти. Мне тоже очень хочется, чтобы из него вырос настоящий христианин. Да он уже и сейчас такой смышленый. Беннет поманил Иосифа и сам направился к повозке. Они вели себя сегодня так, как будто никогда раньше маленьких детей не видели. Ворчал Беннет, проезжая церковный двор. Мы могли бы уже на полчаса раньше быть дома. Я не понимаю, как тебе нравится всем рассказывать, что ты боялся один спать наверху, Иосиф. Я на твоем месте постеснялся бы такое рассказывать. Вообще, как ты вел себя? Анна отыскала под одеяло маленькую руку сына и ласково пожала ее. Он никак на это не ответил, лишь теснее прижался к матери. У каждого ребенка есть события детства, о которых он вспоминает всю жизнь. У Иосифа этих воспоминаний было предостаточно. В течение нескольких месяцев после рождения Виргинии Беннет нагружал на своего сына все больше и больше работы. И как только он проявлял хоть малейшие признаки усталости, отец говорил сыну презрительным тоном. «Да ты уже настоящий маленький мужчина! Так тебя, кажется, назвала Лотти. Так что вставай и доказывай, что так оно и есть». Покажи, что ты умеешь. Она утверждала, что мы тебя дома учим. Ну что ж, я во всяком случае научу тебя, как надо работать. От сказок и повестей, которые тебе мать всегда рассказывает, у тебя мускулы ни в коем случае не разовьются. А теперь пойдем. Сегодня я тебе покажу, как надо боронить. Он усадил Иосифа на старого дика, привязал его и приказал так сидеть, пока его не снимут. Да и как ему было слезть с коня, разве только если бы он с него свалился? Пока Ирни работал на одном из самых дальних полей, Иосиф, которому не было еще и полных 7 лет, оставался на пашне один и должен был с 8 утра до обеда боронить. Отец, а если я захочу пить? Ты не думай об этом. Подожди, пока мы снова вернемся домой. И пеняй на себя, если ты вздумаешь кричать и звать мать. Чтобы я этого не слышал. У нее нет времени принести тебе что-нибудь попить. Так Иосифа качала с одного края пшеничного поля до другого. А как мучила его при этом жажда, ведь солнце с высоты палило так безжалостно. Когда на следующее утро отец его снова привязал к старому дику, Иосиф посмотрел на него умоляюще и сказал: «Отец, если бы ты к седлу привязал кусок веревки, то я смог бы и сам залезть на лошадь». «Об этом и разговора быть не может. Я знаю, что ты хочешь. Если ты сам будешь залазить на лошадь, то ты сможешь и сам с нее слезть». «Но я смог бы себе вон там под кусты положить бутылку с водой, отец, и потом...» «Никакого потом! Ты слезешь и будешь лентяйничать. Никакой веревки я тебе привязывать не буду. Ты будешь сидеть на дике до тех пор, пока я не приду, и тебя с него не сниму. И я хочу, чтобы ты сегодня проборонил гораздо больше, чем вчера». Губы Иосифа дрожали. Он готов был расплакаться. «Перестань нюнить! Садись прямее! Или мне действительно позвать Фонца?» На сегодня Иосифа уже нельзя было сильно этим напугать. Мать ему сказала, что Фонца – добрый старый человек, который совсем не опасен и ничего плохого ему не сделает. «Ну что ж», – сказал Иосиф про себя, когда его отец ушел. «Если опять будет так жарко, и меня опять будет мучить жажда, то я должен буду умереть. Я знаю, мама тогда тоже умрет, потому что я не хочу быть в небе без нее». Крупные слезы одна за другой скатывались на его рубашонку. Отец исчез из виду. Когда Иосифу исполнилось 7 лет, он должен был каждое утро вставать в 5 часов утра и идти во двор доить коров. 3 коровы было его норма. Из страха, что он мог бы неосторожно поджечь сарай, ему не разрешалось брать с собой фонарь. Он бывал строго наказан, если не сразу вскакивал, когда его звали. Неважно, очень он накануне устал или нет. Как бы холодно и темно ни было, Иосиф должен был вставать в 5, идти во двор доить коров. К его счастью, Ирни почти всегда подвешивал фонарь. После завтрака он должен был кормить кур. Он тащил большие чашки с запаренными отрубями и рубленым мясом к курятнику. Часто у него болели руки и спина. Иосиф всегда чувствовал себя усталым. Всегда. Вот и пришел день, когда он должен был идти в школу. Анна положила ему пару бутербродов и жестяную коробку, проводила до калитки и поцеловала на прощание. «Иосиф», — шептала она ему, — «будь послушным мальчиком, будь честным и старательным. Ты ведь уже многое можешь. Скажи учителю свое имя и что в прошлом месяце тебе исполнилось 7 лет. Иосиф проснулся раньше нужного времени. Он чувствовал себя усталым. Было 7 часов. Медленно светало. Он должен преодолевать более 2 километров. Дрожа от ожидания и робости, он приближался к зданию школы. У дверей его встретил учитель. Это был человек среднего роста, и 5 его детей тоже учились в этой школе. Его звали Амос Пеннивилл. Он был такой высокий, что едва еще проходил через дверь. Он приветливо посмотрел на Иосифа сверху вниз и взял его руку в перчатке, в свою большую руку. Дружелюбно пожал ее и сказал приветливо: «Доброе утро!» Этот большой, крепкий человек обладал таким подкупающим, сердечным, любвеобильным голосом, что сердце Иосифа запрыгало от радости. Кто и когда слышал такой необыкновенный голос? «Такой голос, наверное, мог быть только у Бога», — думал Иосиф. «Доброе утро», — ответил ему Иосиф. «Мама сказала, чтобы я назвал свое имя Иосиф, а фамилия моя Армстронг. И чтобы я сказал, что в прошлом месяце мне исполнилось 7 лет. Прекрасно, Иосиф, заходи и повесь вот здесь свою шапку. Он подвел его к вешалке. Вот это с сегодняшнего дня будет твой крючок. Положи варежки в карман своего пальто. Коробку с обедом можешь положить вот на эту полку. И учитель поднял ее для него повыше. А теперь я покажу тебе, где ты будешь сидеть. И я уверен, что мы с тобой скоро станем друзьями. Иосиф немного пугливо оглядывался, но несколько девочек постарше приветливо ему улыбались. Какое-то странное, щекотливое чувство наполнило его. Учитель начал урок со слов. «А теперь с приходом Иосифа в нашем классе стало 36 учеников. Давайте будем к нему все приветливы. Мы же все с вами хотим, чтобы ему здесь понравилось и чтобы он ходил в школу охотно. Все, кто хочет, чтобы так и было, поднимите, пожалуйста, руки». Все подняли руки. «А теперь давайте вместе помолимся». Дети хором сказали молитву. Иосиф молился с ними так, как мама его научила. «Мама!» Тут же выпалил Иосиф вечером, придя из школы и не успев снять пальто. «Мне так все понравилось! Наш учитель, господин Пеннивилл, так внимателен ко мне! Он мне очень нравится, мама! Он мне очень-очень нравится! Мне хочется, чтобы скорее наступило завтра!» А за ужином у Иосифа слипались глаза. Он устал и хотел спать. Было слишком много впечатлений за прошедший день. Да еще и дорога пешком в школу и обратно. Силы его были исчерпаны. Он поднял чашку с картофелем, и руки его дрожали. «Сиди прямо и следи за собой, что ты делаешь!» — прикрикнул на него отец. «Если школа тебя так утомляет, я буду тебя изредка оставлять дома». После такой угрозы Иосиф соскочил с постели на следующее утро после первого же слова отца. Он пробежал через темный двор, с воодушевлением подоил одну за другой все 3 коровы, радуясь, что скоро снова услышит приветливый голос учителя. Чашка с запаренными отрубями была наполовину легче, чем вчера, и дорога в школу казалась вдвое короче и совсем не такой утомительной, потому что в школе его ждало много улыбающихся детей, которые вместе пели и вместе молились. И что больше всего радовало, это большой, добрый, с проникновенным взглядом человек, который ласковым голосом разговаривал с девочками и с мальчиками, независимо от их возраста, были они большие или маленькие. Маленькие ножки не могли нести Иосифа вперед так быстро, как бы ему хотелось. Он старался за ужином всегда казаться бодрым и совсем не уставшим, потому что он полюбил школу. Thank you. Дорогие друзья, только что вы прослушали третью часть повести «Свет с небес». Книгу для вас читала Гончарова Светлана. Продолжение вы услышите в нашей следующей передаче. Не умирай. твой помощник, спаситель твой. Божий Сын на кресте.